Глава вторая. Калеб Пламмер жил вдвоем со своей слепой дочерью, как говорится в книжках с рассказами. Спасибо от меня и от вас книжкам с рассказами за то, что в них описывается что-нибудь происходящее в этом будничном мире. Итак, Калеб Пламмер и его слепая дочь жили одни-одинешеньки в потрескавшейся ореховой скорлупе под видом деревянного дома, который в действительности был чем-то вроде прыща на длинном носу из красного кирпича, принадлежавшем Груббу и Теклтону. Помещения Грубба и Теклтона занимали большую часть улицы, но жилище Калеба Пламмера можно было свалить с помощью одного или двух молотков и увезти его развалины на одном вазу. Если б кто-нибудь сделал честь обиталищу Калеба Пламмера, заметив его исчезновение, то он, наверное, нашел бы, что жалкий домишко убрали очень кстати. Он прилип к торговому заведению Теклтона, словно раковина к килю корабля, или улитка к двери, или кучка поганок к древесному пню. Между тем, то был зародыш, из которого вырос могучий ствол, фирма группы Теклтон. И под этой ветхой кровлей Групп до последнего времени занимался производством игрушек для целого поколения прежних мальчиков и девочек, которые играли ими, исследовали их, ломали и успокаивались вечным сном. Я сказал, что Калеб и его несчастная слепая дочь жили тут. Мне следовало бы сказать, что тут жил Калеб, а его несчастная слепая дочь жила где-то в ином месте, в волшебном жилище, созданном фантазией Калеба, куда не имели доступа ни нужда, ни убожества, ни горе. Калеб не был колдуном, но единственное колдовство, уцелевшее до наших дней, колдовство преданной, неумирающей любви, было изучено им под руководством матери природы. Это она наделила его даром чудес. Слепая девушка совсем не знала, что потолки в их доме полиняли, со стен местами облупилась штукатурка, что повсюду образовались трещины, расширявшиеся с каждым днем, что бревна плесневели и кривились набок. Слепая девушка не знала, что железо покрывалось ржавчиной, дерево гнило, бумага лупилась, что дом оседал, причем изменялся его объем и внешность, и пропорции. Слепая девушка не знала, что на буфете стоит убогая и безобразная глиняная посуда, что печали и уныние поселились в доме, что редкие волосы Калеба сидели все больше и больше перед ее незрячими глазами. Слепая девушка не знала, что у них был хозяин, черствый, требовательный и безучастный. Короче, она не знала, что Теклтон был Теклтоном, но жила в уверенности, что он эксцентричный шутник, который любит подшучивать над ними и, будучи их благодетельным гением, не хочет слышать ни слова благодарности. И все это делал Калеб. Все это делал ее простодушный отец. Но у него был также свой сверчок на очаге. И, печально прислушиваясь к его музыке, когда слепая сиротка-дочь была еще очень мала, он постепенно напал на мысль, что даже ее ужасное убожество может превратиться почти в благословение, что девочке можно дать счастье с самыми скромными средствами. Дело в том, что все племя сверчков состоит из могучих гениев, хотя люди, беседовавшие с ними, не ведают о том, что бывает нередко, а в невидимом мире нет голосов более нежных и более искренних, на которые можно твердо положиться и от которых можно услышать более мудрые советы, чем голоса гениев домашнего очага, обращающихся к человеческому роду. Калеб с дочерью работали вдвоем в своей мастерской, служившей им также и приемной. Странное это было место. Там стояли игрушечные дома, оконченные и неоконченные, для кукол всевозможных общественных положений. Загородные дома, для кукол с ограниченными средствами, кухни и простые комнаты для кукол низших классов, роскошные городские квартиры для кукол аристократического сословия. Некоторые из них были уже меблированы, сообразно со скромным достатком их обитателей, другие в минуту надобности могли быть снабжены с величайшей расточительностью всевозможной домашней утварью, стульями, столами, диванами, кроватями, занавесями, портьерами и коврами, загромоздившими целые полки в мастерской. Привилегированные классы, дворянство, публика вообще, для удобств которой предназначались эти жилища, лежала там и сям в корзинах, нагроможденных до самого потолка, но в указании степени их общественного положения и в соответственной сортировке, чего, судя по опыту, ужасно трудно достичь в действительной жизни, кукольные мастера далеко превзошли природу, которая бывает часто своенравна и непокорна. Не полагаясь на такие произвольные признаки, как атлас, ситец или кусочки тряпок, они придали куклам резкие личные особенности, не допускавшие ошибок. Так у важной леди в кукольном царстве были восковые члены безукоризненной симметричности. Но только у нее и равных с ней. На изготовлении кукол, занимавших следующую ступень общественной лестницы, употреблялась лайка, а куклы еще ниже сортом шились из холста. Что же касается кукольного простонародья, то его корпус и члены мастерили из дерева, после чего эти партии выдворялись в их сферу без всякой возможности вырваться оттуда. Кроме кукол в комнате Калиба находилось множество других образцов его творчества. Там красовались ноевы ковчеги, где птицы и животные были набиты битком, хотя их можно было кое-как разместить в тесноте под крышей с помощью встряхивания, чтобы они заняли как можно меньше места. Калиб позволил себе смелую поэтическую вольность, снабдив большую часть этих ноевых ковчегов молотками у дверей. Пожалуй, несообразная принадлежность, наводящая на мысль об утренних посетителях и почтальоне, но придающая, однако, приятную законченность внешности здания. Тут были склады меланхолических маленьких тележек, которые при вращении колес исполняли самую плачевную музыку. Множество игрушечных скрипок, барабанов и других орудий пытки и бесконечное количество пушек, щитов, мечей, копий и ружей. Тут были маленькие акробаты в красных брюках, беспрестанно карабкавшиеся на высокие барьеры по бесконечной тесьме и спускавшиеся с другой стороны вниз головой. Тут были бесчисленные джентльмены, приличные, чтобы не сказать почтенные наружности, безумно летавшие через горизонтальные перекладины, вставленные с этой целью в наружные двери их собственных жилищ. Тут были звери всякой породы, преимущественно лошади разного достоинства, начиная с обрубка на четырех колышках с клочком мочала вместо гривы и кончая породистым рысаком, несущимся вскачь. Как было бы мудрено пересчитать десятки и сотни потешных фигур, вечно готовых совершать нелепости разного рода при повороте ручки, так было бы нелегко найти какое-нибудь человеческое безумство, порок или слабость, не имевшие типичного воплощения, непосредственного или замысловатого в мастерской Калиба Пламмера. И не в преувеличенном виде, потому что очень миниатюрные рычаги заставляют мужчин и женщин выкидывать дикие коленца на потеху зрителям. Посреди всех этих предметов Калиб и его дочь сидели за работой. Слепая девушка наряжала кукол, а ее отец красил и покрывал лаком фасад красивого четырехэтажного игрушечного дома. Озабоченность, запечатлевшаяся на чертах Калиба, и его рассеянный и задумчивый вид, который отлично подошел бы к какому-нибудь алхимику или сосредоточенному мыслителю, с первого взгляда представлял странный контраст с его занятием и безделушками вокруг него. Но безделушки, изобретаемые и производимые ради насущного хлеба, имеют важное значение. Помимо того, я вовсе не хочу сказать, что будь Калеб лордом-канцлером или членом парламента, или стряпчим, или даже великим мыслителем, то он хоть на чуточку меньше занимался бы пустяками, причем весьма сомнительно, чтобы эти пустяки были также безвредны. Значит, вчера тебя вымочил дождь, отец, в твоем великолепном новом плаще, — сказала дочь Калеба. Да, в моем новом плаще, — отвечал Калеб, поглядывая на протянутую в комнате веревку, на которой было тщательно развешано для просушки одеяние из дерюги, описанное мной выше. Как я рада, что ты купил его, отец! Да еще у такого отличного портного, — прибавил Калеб. У самого модного портного, он слишком хорош для меня. Слепая девушка перестала работать и засмеялась с восхищением. Слишком хорош, отец! Разве может быть что-нибудь слишком хорошим для тебя? Признаться, мне даже совестно щеголять в нем, сказал Калеб, наблюдая за действием своих слов по лицу дочери, просиявшему от радости. Честное слово! Когда я слышу, как мальчишки и взрослые говорят за моей спиной, «Вот тебе на, какой франт!» Я не знаю, куда девать глаза. Вчера вечером ко мне пристал нищий. Я никак не мог уверить его в своем простом происхождении. «Нет, ваша честь, как можно?» — возразил он. «Разве я не понимаю, что вы изволите шутить, сэр?» Тут я почувствовал, что мне совсем не следует так франтить. Счастливая слепая девушка! Как весела она была в своем восторге! «Я вижу тебя, отец», — сказала бедняжка, сложив руки. «Вижу так ясно, как будто у меня есть глаза, в которых я никогда не нуждаюсь, когда ты со мной. Синий плащ». «Ярко-синий», — поправил Калеб. «Да-да, ярко-синий», — воскликнула девушка, поднимая сияющее лицо. «Я помню, что это цвет благословенных небес. Сначала ты говорил мне, что плащ у тебя синий. Итак, ярко-синий плащ». «Свободного покроя», — дополнил Калеб. «Свободного покроя», — подхватила дочь, смеясь от души. «И ты одет в этот плащ, милый отец. Ты с твоим веселым взглядом, улыбающимся лицом, бодрым шагом и твоими темными волосами, такой моложавый на вид и красивый». «Ну, будет, будет», — сказал Калеб. «Ведь этак я могу возгордиться». «Я думаю, ты уж возгордился», — подхватила слепая девушка, указывая на него в своей радости. «Знаю я тебя, отец. Ха-ха-ха. Я тебя разгадала». Как не похож был образ, созданный ее воображением, на того Калеба, который сидел, наблюдая за ней. Она говорила о его бодрой походке. Девушка не ошибалась. Целые годы не переступал он порога собственного жилища, не изменив своих шагов для чуткого слуха слепой. И как бы ни было тяжко у него на сердце, отец не забывал о легкой поступе, которая должна была ободрять слепую дочь. Богу известно, но я думаю, что эта смутная растерянность Калеба происходило наполовину от того, что он говорил неправду о самом себе и обо всем окружающем из любви к своему слепому детищу. Мог ли этот маленький человечек не быть растерянным после стольких лет притворства, неусыпных стараний затушевать свою собственную настоящую личность и все предметы, имевшие какое-нибудь отношение к нему? «Ну вот и готово», — сказал Калеб, отступая шага на два для более правильной оценки своей работы. «Это так же близко к настоящей вещи, как мелкая монета к крупной. Как жаль, что весь передний фасад дома открывается сразу. Если б в нем была хоть лестница и настоящие двери для входа в комнаты. Но вот что хуже всего в моем занятии. Я вечно поддаюсь самообольщению и дурачу себя». «Ты говоришь таким упавшим голосом? Не устал ли ты, отец?» «Устал? — с жаром подхватил Калеб. «С чего это, Берта? Я никогда не уставал. Что ты выдумала?» В подтверждение своих слов он удержался от невольного подражания двум фигурам на каминной полке, которые зевали и потягивались в состоянии вечного утомления, и замурлыкал отрывок песни. То была вакхическая песня, в которой говорилось об искрометном кубке. Он пел беззаботным голосом, при котором его лицо казалось в тысячу раз изможденнее и задумчивее обыкновенного. Да никак вы и поете! — послышался возглас Теклтона, заглянувшего в дверь. — Продолжайте! Вот я так не могу петь! Никто не заподозрил бы его в пристрастии к пению, до такой степени веселье было чуждо его наружности. — Мне не до пения, — продолжал хозяин. — Я очень рад, что вы можете петь. Надеюсь, что вы в состоянии так же и работать. Но едва ли одно не мешает другому, как я полагаю. «Если б ты могла только видеть, Берта, как он подмигивает мне!» — шепнул дочери Калеб. «Ведь этакий шутник! Не зная его, можно подумать, что он говорит серьезно. Пожалуй, и ты вообразила то же самое!» Слепая девушка улыбнулась и кивнула. «Певчую птицу и ту, говорят, надо заставлять петь!» — ворчал торговец игрушками. — И вдруг сова, которая не умеет петь и не должна петь, вздумает завести песню. С чего бы это на нее нашло? — Какие лукавые гримасы корчит он в этот момент! — снова шепнул отец дочери. — Чистая потеха! — О, вы всегда приносите к нам с собой веселье и радость! — воскликнула улыбающаяся Берта. «Да и вы тут», — заметил Теклтон. «Несчастная идиотка». Он в самом деле считал ее идиоткой, сознательно или бессознательно основываясь на том, что она питала к нему привязанность. «Ну, стало быть, если вы тут, то как поживаете?» — продолжал хозяин свойственным ему грубым тоном. «О, прекрасно, превосходно! Я так счастлива! Как только вы можете пожелать мне этого. Так счастливо, как вы осчастливили бы весь мир, если б могли. Бедная дура, — тихо пробормотал Теклтон. Ни проблеска разума, ни проблеска. Слепая девушка схватила его руку и поцеловала, после чего припала к ней щекой, прежде чем выпустить ее. В этой ласке было столько невыразимой преданности и горячей благодарности, что даже Теклтон невольно сказал с меньшей ворчливостью, чем обыкновенно. «Ну, в чем дело?» «Я поставила его у самой своей подушки, ложась спать вчера вечером, и он представлялся мне в моих снах. Когда же настал день, и лучезарное красное солнце... Ведь солнце красное, отец?» «Красное по утрам и по вечерам, Берта», — отвечал бедный старик, кидая скорбный взгляд на своего хозяина. «Когда оно встало, и яркий свет, на который я почти боюсь наткнуться при ходьбе, проник в комнату, я повернула к нему деревце и благословила небо за то, что оно создает такие дивные цветы, и благословила вас за ваши подарки, которыми вы стараетесь развеселить меня». «Прямо она сбежала из сумасшедшего дома», тихонько прошептал себе под нос Теклтон. «Скоро придется надеть на нее смирительную рубашку и держать идиотку на привязи. Дело клонится к тому». Калеб сложил руки и рассеянно смотрел в пространство во время речи девушки. Точно в самом деле не знал хорошенько. Я уверен, что это было так. Сделал ли Теклтон что-нибудь, чтобы заслужить ее благодарность или нет? Если б ему была предоставлена полная свобода действий в данный момент, и от него потребовали бы под страхом смертной казни убить торговца игрушками или пасть к его ногам, согласно тому, чего он заслуживал, я думаю, этот человек не знал бы, как ему поступить. Между тем ему было хорошо известно, что он собственноручно и так бережно принес домой маленький розовый кустик для своей дочери, и что его собственные уста произнесли невинную ложь для того, чтобы дочь не могла догадаться, как он жертвовал собой изо дня в день с целью сделать ее счастливее. «Берта», — произнес Теклтон, придавая своему голосу некоторую приветливость, — «подойдите сюда». «О, я прямо подойду к вам. Меня не нужно вести», — подхватила она. «Не открыть ли вам секрет, Берта?» «Как вы желаете», — с живостью отвечала девушка. Как сияло ее лицо с незрячими глазами! Как похорошела она в своем напряженном внимании! «Сегодня как раз тот день, когда к вам по обыкновению приезжает в гости эта маленькая вертушка, избалованное дитя, жена Перебингля, которая устраивает здесь свой фантастический пикник, не так ли?» — спросил Теклтон брезгливым тоном. «Да», — отвечала Берта. «Как раз сегодня». «Я так и думал», — заметил Теклтон. «Мне хотелось бы присоединиться к вашей компании». «Слышишь, отец!» — воскликнул слепая вне себя от восторга. «Как же слышу!» — пробормотал Калеб с неподвижным взглядом лунатика. «Но я не верю этому. Это одна из милых выдумок, несомненно. Видите ли, я хочу сблизить покороче супругов Перебингл с Мэй Филдинг», — объяснил Теклтон. «Я женюсь на Мэй». «Женитесь?» — воскликнул слепая, отшатываясь от него. «Проклятая дура!» — буркнул Теклтон. «Я так и знал, что она никогда не поймет меня». «Ах, Берта, я женюсь! Церковь, пастор, причетник, пономарь, стеклянные кареты, колокола, завтрак, свадебный пирог, чествование, поздравления, наряды, суета и всякие глупости. Свадьба, одним словом, свадьба. Вы не знаете, какие бывают свадьбы?» «Знаю», — кротко отвечал слепая. «Я поняла». «Неужели?» — усомнился Теклтон. «Это более, чем я ожидал. Отлично. По этому поводу мне хочется попасть в вашу компанию и привезти сюда Мэй с ее матерью. Я пришлю кое-какое угощение к вечеру. Холодный бараний окорок или что-нибудь вкусное в этом роде. Вы будете ждать меня?» «Да», — отвечала Берта. Она поникла головой, отвернулась и стояла в раздумьях, сложив руки. «Плохо я надеюсь на вас», — продолжал хозяин, глядя на нее. «Кажется, уж вы и перезабыли все, что я вам говорил. Калеб!» «Надо полагать, мне можно заявить о своем присутствии», — подумал Калеб. «Что вам угодно, сэр?» «Позаботьтесь, чтобы она не забыла моих распоряжений». «Берта никогда не забывает», — отвечал Калеб. «Это одна из немногих вещей, на которые она не способна». «Каждому свои гуси кажутся лебедями», — заметил торговец игрушками, пренебрежительно вздернув плечи. «Бедный дуралей!» При последних словах, сказанных с бесконечным презрением, представитель фирмы группы Теклтон удалился. Берта не двигалась с места, погруженная в размышления. Веселость исчезла с ее опущенного лица, которое было очень грустным. 3-4 раза тряхнула она головой, словно сетуя о каком-то воспоминании или о какой-то утрате, однако ее печальные думы не изливались в словах. Не раньше того, как Калеб некоторое время поработал один над запряжкой лошадей в повозку, без всякой жалости прибивая сбрую гвоздями прямо к телу несчастных животных, Берта подошла к его стулу и сказала, усаживаясь с ним рядом: «Я соскучилась в потемках, отец. Мне нужны мои глаза, мои терпеливые, услужливые глаза». «Они тут», — отвечал Калеб, — «всегда наготове. Они больше твои, чем мои, Берта. Ежечасно, круглые сутки. Ну что же такое должны сделать для тебя твои глаза, моя дорогая?» «Осмотрись в комнате, отец». «Ладно», — произнес он, — «сказано, сделано, Берта. Расскажи мне о ней». «Да тут все по-старому», — промолвил Калиб. «Уютно, но очень просто. Светлая окраска стен, яркие цветы на тарелках и блюдах, лакированное дерево, где есть панели или балки. Общая уютность и опрятность домика делают его очень хорошеньким». Весело и чисто было там, куда могли достать руки Берты. Но прочие места не отличались этими качествами в старом ветхом сарае, который преображала фантазия Калиба. «Ты в рабочем платье и не так интересен, как в своем красивом плаще?» — спросила Берта, ощупывая отца. «Конечно, не так интересен», — подтвердил он, — «хотя довольно молодцеват». «Отец», — заговорила вновь слепая, придвигаясь к нему ближе и обвивая рукой его шею, — «расскажи мне что-нибудь о Мэй. Очень она красива». «Очень, очень», — отвечал Калиб. Так оно и было на самом деле. Калибу показалось странным, что на этот раз ему не понадобилось прибегать к выдумке. «Волосы у нее темные», — продолжала Берта. «Темнее моих. Голос приятен и музыкален, я знаю. Часто заслушивалась я им. Ее фигура...» «Во всей мастерской не найдется куклы краше нее», — подхватил Калиб. «А глаза у нее...» Он запнулся, потому что дочь крепче сжала ему шею, и отец слишком хорошо понял значение этого пожатия. Старик кашлянул в смущении, постучал с минуту молотком и снова запел песню об искрометном кубке. То был его надежный ресурс во всех затруднениях. «Наш друг, отец, наш благодетель, знаешь, мне никогда не надоест слушать о нем. Скажи, разве когда-нибудь я тяготилась этим?» — поспешно прибавила девушка. «Разумеется, никогда», — отвечал Калиб. «И совершенно основательно». «Ах, да еще как основательно!» — воскликнула слепая с такой искренностью, что Калиб при всей чистоте своих побуждений не мог смотреть ей в лицо. Он потупил глаза, как будто она могла прочесть в них его невинный обман. «В таком случае расскажи мне о нем опять, дорогой отец», — просила Берта. «Рассказывай по нескольку раз сызнова. Лицо его ласково, приветливо и нежно. На нем написаны честность и правдивость, я в том уверена. Мужественное сердце, которое старается прикрыть все благодеяния притворной черствостью и неудовольствием, проглядывает в каждой черте, в каждом взоре и придает наружности благородство», — с жаром повторила за ним слепая. «Мистер Теклтон, старше Мэй, отец?» «Да», — нерешительно ответил Калиб. «Он будет немножечко постарше, но это пустяки». «Конечно, отец. Быть терпеливой подругой ему в убожестве и старости, нежно ухаживать за ним в болезни, поддерживать его в беде и горе, трудиться для него без устали, смотреть за ним, заботиться о нем, сидеть у его изголовья и разговаривать с ним, когда он бодрствует, молиться о нем во время сна. Каким счастьем было бы это! Какое множество способов доказать ему свою любовь и верность! Способна ли Мэй на все это, как ты думаешь, милый отец?» «Несомненно», — отвечал Калиб. «Я люблю ее, отец. Я могу любить ее всей душой», — воскликнула слепая девушка. С этими словами она припала своим жалким незрячим лицом к отцовскому плечу и плакала, плакала без конца, так что Калиб почти огорчился, что дал ей это плачевное счастье. Тем временем в доме Джона Перибингля происходила лихорадочная суматоха, потому что маленькая миссис Перибингл, конечно, не хотела и слышать о том, чтобы отправиться куда-нибудь без своего ребенка. Между тем сборы с ним были крайне мешкотные. Не будучи вовсе крупной персоной с большим весом, он требовал, однако, много возни с собой и причинял немало хлопот. А эта возня и хлопоты, в свою очередь, требовали известной постепенности. Так, например, когда младенца одели кое-как всеми правдами и неправдами, и можно было ожидать, что это облачение будет сейчас закончено вполне, превратив его в чудо красоты на удивление миру. Мальчика неожиданно закутали в теплую фланель и сунули в постельку, где он, так сказать, тушился на медленном огне между двух одеял чуть не целый час. Из этого состояния неподвижности малютка был извлечен лоснящимся от испарины и оравшим во все горло, чтобы приступить к чему? Я сказал бы, если мне будет дозволено говорить вообще, к легкой трапезе. После еды молодцу снова дали проспаться. Миссис Перебингл воспользовалась этим перерывом для своего туалета, который при всей его незатейливости превратил ее в такое очаровательное создание, какое только приходилось вам когда-либо видеть. В тот же краткий срок мисс Слоубой напялила на себя короткий жакет столь удивительного и замысловатого фасона, что он не подходил ни к ней и ни к чему иному в целой вселенной, но являл собой нечто хаотическое, сморщенное, болтавшееся наподобие собачьих ушей и независимое, существовавшее как бы совершенно особняком, без малейшего отношения к чему-либо. Тем временем младенец снова пробудился и был облачен соединенными усилиями няньки и матери в теплую шинельку цвета крем и в головной убор изнанки в виде воздушного пирога. Таким образом они все трое вышли, наконец, из дома и спустились с крыльца, у которого старая лошадь успела уже причинить убытка ведомству путей сообщения более чем на сумму своего дневного заработка, изрыв дорогу своими нетерпеливыми автографами. Что же касается боксера, то он чуть виднелся вдали, где стоял, оглядываясь назад и соблазняя коня тронуться в путь без позволения. Если вы подумали, что миссис Перебингл понадобилась скамеечка или что-нибудь в этом роде, чтобы взобраться на повозку, то вы очень мало знаете молодчину Джона. Не успели вы заметить, как он поднял ее с земли, а она уж сидела на своем месте, свежая и румяная, говоря: «Как тебе не стыдно, Джон? Вспомни о Тилли». Если бы мне было позволено упомянуть в тех или иных выражениях о ногах молодой девицы вообще, то я сказал бы, что ноги мисс Слоубой фатально задевали за все, попадавшееся ей на пути, и что она не могла ни подняться вверх, ни спуститься вниз, не положив на них отметины наподобие тех, какими Робинзон Крузо вел счет своим дням в деревянном календаре на необитаемом острове. Но так как это могут найти неделикатным, то я еще подумаю. «Джон, захватил ты корзину с телятиной, ветчинным паштетом и разными сладостями, а также бутылки с пивом?» — спросила крошка. «Если нет, то поворачивай сейчас назад». «Вот это мило с твоей стороны», — отвечал фургонщик. «Заставив меня опоздать на целую четверть часа, ты еще требуешь, чтобы я возвратился назад». «Мне очень жаль, Джон», — возразила жена в попыхах. «Но, право, я не могу подумать о том, чтобы ехать к Берте. Я ни за что не сделала бы этого, Джон, не захватив с собой телятины и ветчинного паштета и всего прочего, а также бутылок с пивом. Стой!» Последнее приказание относилось к лошади, которая, однако, не послушалась хозяйку. «Останови же ее, Джон», — умоляла миссис Перебингл. «Пожалуйста». «Мы успеем сделать это», — отвечал Джон, «когда я начну раздавать посылки. А твоя корзина тут цела и невредима». «Какое ты бессердечное чудовище, Джон, что не сказал мне сразу и не избавил меня от такого беспокойства. Ведь я говорила, что ни за какие блага не поехала бы в гости к Берте без телятин, ветчинного паштета и всего прочего, а также без бутылок пива. С тех пор, как мы поженились, Джон, у нас устраивался там маленький пикник аккуратно два раза в месяц. Если бы он не удался сегодня, я приняла бы это за дурное предзнаменование, которое напророчило бы нам конец нашего счастья». «То было доброе дело прежде всего», — сказал фургонщик. и я почитаю тебя за это, моя малютка. — Дорогой Джон, — подхватила крошка, вспыхивая, как зарево, — что ты там толкуешь о почтении ко мне? Боже ты мой! — Между прочим, — заметил фургонщик, — тот старый джентльмен. Опять она смутилась, и так явно в одну минуту. — Не разберешь его, что он за человек, — продолжал Джон, уставившись вперед на дорогу. — Не думаешь, чтоб в нем было что-нибудь дурное? — Ровно ничего. Я уверена, что его нечего бояться. — Вот как! — произнес муж, вглядываясь ей в лицо после такого решительного ответа. — Я рад, что ты так уверена в том, потому что для меня это служит подтверждением. Все-таки странно. С какой-то стати забрал он себе в голову поселиться у нас. Ты не находишь это странным? Тут все сложилось как-то удивительно. «Очень удивительно», — произнесла крошка тихим, чуть слышным голосом. «Однако он добродушный старик», — продолжал Перебингл. «И платит нам за постой, как настоящий джентльмен. Вот почему я думаю, что на его слово можно положиться. Сегодня поутру мы как раз имели с ним долгий разговор. Он говорит, будто бы стал слышать меня лучше после того, как привык к моему голосу. Он много рассказывал мне о себе, а я, в свою очередь, рассказывал ему про нас, и он задавал мне множество вопросов. Я сообщил ему, что, как тебе известно, делаю два конца, занимаюсь своим извозом. Один день еду вправо от нашего дома и возвращаюсь обратно, другой день влево и назад, потому что ведь он не здешний, ему не знакомы названия мест в наших краях. Старичок, по-видимому, был доволен. «Значит, сегодня вечером нам с вами по пути», — сказал он. «А ведь я думал, что вы вернетесь совсем с другой стороны. Это превосходно. Может быть, я попрошу вас опять захватить меня с собой. Но даю слово, что не засну, как убитый на этот раз». Действительно, тот раз он спал без памяти. «О чем ты задумалась, крошка?» «О чем задумалась, Джон?» «Я слушала тебя». «Ну, это хорошо», — сказал прямодушный фургонщик. «А я уж боялся, судя по твоему лицу, что надоел тебе своей болтовней, и ты задумалась о другом. Чуть-чуть не подумал так, честное слово». Крошка ничего не ответила, и они тряслись некоторое время в своей повозке молча. Но трудно было долгое время хранить молчание в Редване Джона Перебингля, потому что каждому встречному приходилось сказать что-нибудь дорогой, хотя бы «как вы поживаете?». И весьма часто дело ограничивалось этим, потому что ответить на обычное приветствие в истинном духе доброжелательства было не так-то легко и требовало ни одного только наклона головы и улыбки. Но такого же здорового напряжения легких, как и продолжительная речь в парламенте. Иногда пешеходы или всадники трусили некоторое время возле повозки с нарочитой целью поболтать. В таких случаях говорилось немало как с той, так и с другой стороны. Вдобавок боксер подавал повод к новым добродушным встречам. Каждый узнавал его по дороге, в особенности же куры и свиньи, которые при его приближении, когда он набегал на них, скривившись на бок, чуть навострив уши и задрав куцый хвост, поспешно удирали в свои убежища на заднем дворе, не дожидаясь чести ближайшего знакомства с ним. Ему до всего было дело. Он огибал все повороты дороги, заглядывал во все колодцы, забегал во все коттеджи, кидался в середину всех сборищ, вспугивал всех голубей, заставлял ощетиниваться хвосты всех кошек и завертывал в каждый питейный дом как постоянный посетитель. Где бы он ни появлялся, кто-нибудь из присутствующих непременно восклицал со смехом: «Ого, вот и боксер!» И тотчас из заведения выходил тот или иной гость в сопровождении нескольких других, чтобы поздороваться с Джоном Перебинглем и его хорошенькой женой. Поклажи для отправки накапливалось много, поэтому происходили частые остановки для принятия посылок или выдачи их, что нисколько не портило путешествие. Некоторые клиенты с таким нетерпением ожидали своих тюков, другие так дивились полученным вещам, а третьи давали столько наставлений относительно своего багажа, а Джон принимал такое горячее участие в их интересах, что из этого получалось любопытное зрелище. Точно так же приходилось перевозить предметы, требовавшие особенной осторожности, причем размещение их обсуждалось на все лады, и услужливый фургонщик держал совет с отправителями. Боксер непременно присутствовал на этих совещаниях, выказывая на короткое время необычайное сочувствие к ним, а потом принимаясь бегать вокруг собравшихся мудрецов с громким лаем до хрипоты. Примостившись на своей скамеечке в фургоне, крошка была веселой и наблюдательной зрительницей всех этих мелких происшествий, и когда она сидела тут, выглядывая из своего убежища, прелестный маленький портрет, восхитительно обрамленный парусинным навесом, вокруг нее не было недостатка в любопытных взглядах, в перешептываниях, в таинственном подталкивании локтем и зависти мужчин помоложе. Все это восхищало Джона-фургонщика, который гордился тем, что люди любуются его женой, и знал, что она не обращает на них внимания, понимая в то же время, что при других условиях это, может быть, льстило бы ей. Погода была немножко туманная, что вполне естественно в январе месяце, а холод и ветер порядком давали себя чувствовать. Но кто беспокоился о таких пустяках? Уж, конечно, не крошка, а также и не Тилли Злоубой, для которой езда в фургоне при каких угодно обстоятельствах была верхом человеческого благополучия, венцом земных надежд. И не младенец супругов Перебингл, могу в том поклясться, потому что ни одному младенцу не могло быть теплее и не спалось крепче, хотя эти существа большие, все мастера по части сна, чем блаженному юному Перебинглю во все продолжение пути. В тумане, конечно, нельзя видеть далеко, но все-таки можно различить достаточно. Удивительно, как много можно видеть и в более густом тумане, если вы только захотите вглядеться. Даже наблюдать за картиной убегающих полей и полосами инея, еще лежавшего в тени близ изгороди и у деревьев, было приятным занятием, не говоря уже о причудливых формах, какие принимали сами деревья, внезапно показываясь из тумана и снова погружаясь в него. Живые изгороди были спутаны, голы, и на них развивались по ветру побитые морозом гирлянды ползучих растений, но этот вид не нагонял уныния. Напротив, он наводил на приятную мысль о домашнем очаге, который казался тогда еще теплее его обладателю, и о грядущем лете с его свежей зеленью. От реки веяло холодом, но она все-таки текла, и не особенно медленно, что было важным признаком. Канал, правда, казался неподвижным и оцепенелым. С этим надо было согласиться. Но что за беда? Тем скорее он замерзнет, когда затрещит мороз, и тут начнется катание на коньках и на лыжах, а неповоротливые старые баржи, скованные льдом где-нибудь вблизи верфи, будут по целым дням дымить своими железными трубами, наслаждаясь ленивым досугом. В одном месте горел большой омет сухой травы и жневья, и путники смотрели на огонь, такой белый при дневном свете, сверкавший в тумане, лишь время от времени отливая багрянцем. Зазевавшись на него, мисс Слоубой внезапно чихнула, что случалось с ней сплошь и рядом, а на этот раз произошло, по ее словам, от того, что дым попал ей в нос. Громкое чихание няньки разбудило ребенка, который не мог больше заснуть. Между тем боксер, опередивший фургон, пожалуй, на четверть мили, миновал уже городскую заставу и достиг угла улицы, где жил Калеб со своей дочерью. Благодаря этому хозяева еще задолго до приезда гостей вышли встречать их на крыльцо. Тут боксер обнаружил деликатную проницательность в своем общении с Бертой. Очевидно, он понимал, что она слепа. Умная собака не старалась привлечь внимание девушки, пристально глядя на нее, как часто делала с другими. Но она всегда дотрагивалась до Берты. Неизвестно, мог ли знать по опыту боксера о слепых людях или слепых собаках. Он никогда не жил у слепого хозяина. Сверх того, ни мистер боксер старший, ни миссис боксер, и никто из его почтенного рода, ни с отцовской, ни с материнской стороны, не был постигнут слепотой, насколько я знаю. Может быть, смышленый пес дошел до этого сам. По крайней мере, он каким-то манером сообразил, как надо поступить, и вцепился зубами в юбку Берты, которую не отпускал до тех пор, пока миссис Перебингл со своим младенцем и мисс Слоубой и корзина не были благополучно водворены в дом. Мэй Филлинг находилась уже там, со своей матерью, маленькой сварливой старушкой с кислой миной. Обладая станом прямым и тонким, как палка, старая леди воображала, что у нее великолепная фигура, а вдобавок жеманилась и важничала, вероятно, по той причине, что раньше ей жилось лучше, или же ее снедала мысль, что она могла бы жить лучше, если б случилось что-нибудь, чего никогда не случалось и, по-видимому, никогда не должно было случиться. Грубый Теклтона тоже сидел в гостях у Калеба, стараясь быть любезным, с явным сознанием, что он тут дома и так же бесспорно в своей собственной стихии, как свежая молодая семга на вершине Хеопсовой пирамиды. «Мэй, моя дорогая старинная подруга!» — воскликнула крошка, кидаясь к ней навстречу. «Какое счастье, что я вижу тебя!» Ее старинная подруга была так же рада, как она. Приятно было смотреть, как они обнимались. Теклтон, несомненно, обладал вкусом. Мэй была прихорошенькая. Случается иногда, что если вы привыкнете к красивому лицу, то в присутствии другого красивого лица оно покажется вам вдруг обыкновенным, бесцветным и едва ли заслуживающим вашего высокого мнения о нем. Но в данном случае не вышло ничего подобного. Красота одной подруги не могла затмить красоты другой, потому что лицо Мэй подходило к лицу крошки, а лицо крошки к лицу Мэй так натурально и мило, что им следовало бы родиться сестрами, как чуть не высказался Джон Перебингл, войдя в комнату. Действительно, им недоставало как будто только этого. Теклтон принес обещанный бараний окорок. И дивное дело, кроме него еще прекрасный торт. Но мы всегда позволяем себе маленькую расточительность, когда дело идет о наших невестах. Ведь не каждый же день мы женимся. Дополнением к этому угощению служила телятина, паштет из ветчины и всякая всячина, как выражалась миссис Перебингл, подразумевая под этим привезенные ею орехи и апельсины, печенье и мелкие лакомства. Когда обед был поставлен на стол, и к нему присоединили контрибуцию Калеба в виде большой деревянной чашки с дымящимся картофелем, с него взяли торжественную клятву не стряпать больше ничего для гостей, Теклтон подвел свою будущую тещу к почетному месту. Чтобы иметь больше прав на исключительное внимание к себе на перу, величественная старушка украсила свою голову чепцом, который должен был внушать удивление и почтительный трепет. Она не снимала также и перчаток. Есть люди, которые готовы умереть, только бы соблюсти приличие. Калеб сел возле дочери. Крошка и ее бывшая товарка по учению поместились рядом, а добряк-фургонщик занял конец стола. Мисс Слоубой изолировали таким образом, чтобы она не соприкасалась ни с какой мебелью, кроме стула, на котором сидела, и, следовательно, не могла бы ни обо что ударить ребенка головой. Как Тилли глядела, выпучив глаза на кукол и игрушки вокруг себя, так и они не спускали пристального взгляда с нее и остальной компании. Почтенные старички у наружных дверей своих жилищ, беспрерывно кувыркавшиеся, особенно интересовались честной компанией, останавливаясь порой перед скачком, как будто они прислушивались к разговору, а потом производили свои дикие упражнения, множество раз подряд не переводя дух, точно все происходившее приводило их в безумный восторг. Конечно, если бы эти старички могли злорадствовать при виде досады Теклтона, то имели бы основательную причину чувствовать себя довольными. Теклтон был совсем не в своей тарелке. И чем веселее становилась его невеста в обществе крошки, тем менее нравилось это ему, хотя он сам же свел их вместе с этой целью. Игрушечный фабрикант был настоящей собакой на сене, потому что когда они смеялись между собой, а он не мог присоединиться к их шуткам, то ему сейчас приходило в голову, что подруги насмехаются над ним. «Ах, Мэй, — говорила крошка, — ах, моя милочка, сколько перемен! Право, когда вспоминаешь веселые школьные годы, то как-то невольно молодеешь». «Да вы, кажется, и так не особенно старый», — заметил Теклтон. «Взгляните на моего солидного супруга», — отвечала крошка. «Он старит меня, по крайней мере, на 20 лет. Не так ли, Джон?» «На 40», — отвечал Джон. «Не знаю, насколько вы будете старить, Мэй», — воскликнула, смеясь, миссис Перебингл. «Во всяком случае, ей в день свадьбы минит около 100 лет». «Ха-ха!» — захохотал Теклтон. Его смех отдался, как в пустой бочке, а выражение лица ясно говорило, что он с удовольствием свернул бы шею насмешнице крошки. «Ах, милая, милая!» — не унималась между тем она. «Вспомни, как мы с тобой мечтали в училище о наших суженых. Каким молодым, красивым, веселым и бойким рисовала я себе своего. Что же касается Мэй, ах, господи, господи! Уж не знаю, плакать мне или смеяться, когда я подумаю, какими глупыми девочками были мы обе. Но Мэй, должно быть, знала, что ей делать, потому что краска ударила ей в лицо, а ее глаза наполнились слезами. Иногда мы намечали себе женихов среди знакомой молодежи», — продолжала миссис Перебингл. «Им и в голову не приходило, как могут сложиться обстоятельства. Я, например, никогда не думал о Джоне. Отлично помню это. Его-то уж совсем не было у меня на уме. А уж если б я вздумала подразнить тебя, что ты выйдешь за мистера Теклтона, то, наверное, получила бы колотушку. Признайся, Мэй». Хотя Мэй не сказала «да», но не сказала также и «нет», и не выразила этого никаким знаком. Теклтон оглушительно захохотал на весь дом. Джон Перебингл вторил ему со своим обычным добродушным и довольным видом, но его тихий смех совершенно заглушало грубое ржание Теклтона. «И все-таки вышло не по-вашему. Вы преспокойно попались нам, как изволите видеть», — сказал игрушечный фабрикант. «Мы-то вот налицо! Мы налицо! А где теперь ваши молодые женихи?» «Иные умерли», — отвечала крошка, — «иные позабыты. Некоторые из них, если бы могли очутиться среди нас в этот момент, не поверили бы, что мы те же самые существа, не поверили бы, что могли забыть их. Нет, они не поверили бы ни одному слову всего этого». «Что с тобой, крошка?» — воскликнул фургонщик. «Малютка моя!» — она говорила так серьезно и с таким жаром, что ее, конечно, следовало образумить. Замечание мужа было мягко, потому что он вмешался в разговор, думая только защитить Теклтона. Однако его слова подействовали, потому что крошка сейчас же спохватилась и примолкла. Но даже замолчав, она не могла преодолеть своего волнения, которое не ускользнуло от Теклтона. Он ясно заметил его, уставившись на молодую женщину своим полузакрытым глазом, и твердо запомнил на всякий случай то, что заприметил. Мэй не сказала на это ни хорошего, ни дурного, но сидела молча, потупив глаза, как будто нисколько не интересуясь происходившим. Тут в беседу вмешалась ее мать, добрая старушка, и прежде всего заявила, что молодые девушки всегда молодые девушки, а что прошло, то прошло, и пока молодежь молода и безрассудна, она, вероятно, будет вести себя по примеру всех молодых и безрассудных особ. Эти истины подтверждались двумя-тремя нравоучениями такого же неопровержимого свойства. Затем достойная леди присовокупила в духе набожности, что всегда благодарит небо за такую послушную дочь, как Мэй, твердо помнящую свой долг. Она не ставит себе этого в особенную заслугу, хотя имеет полное право видеть в достоинствах дочери плоды ее собственного воспитания. Что же касается мистера Теклтона, то с нравственной точки зрения она считает его превосходным человеком и уверена, что из него выйдет образцовый зять, в чем не может усомниться ни один здравомыслящий человек. Эти слова были произнесены почтенной миссис Филдинг с большим чувством. Что же касается семейства Филдингов, в которое он будет принят после некоторых хлопот в весьма скором времени, то мистеру Теклтону, вероятно, известно, что хотя они ограничены в своих средствах, однако имеют некоторое право на дворянство. И если б не обстоятельства, отчасти известные ему, то ее торговля индиго процветала бы теперь, и она, пожалуй, сделалась бы обладательницей громадного состояния. К несчастью, все случилось иначе, и если она упоминает об этом, то лишь, между прочим, и вскользь. Собственно, ей не следовало намекать на прошлое, как не стоило упоминать и о том, что ее дочь отвергала некоторое время ухаживание мистера Теклтона, как не стоило говорить многих других вещей, которые, в конце концов, все-таки были высказаны ею. В заключение, основываясь на многолетнем опыте и личных наблюдениях, она принялась уверять, что браки, в которых нет ни тени того, что носит романическое и глупое название любви, бывают самыми счастливыми, и что она ожидает величайшего благополучия от предстоящего брачного союза, благополучия не восторженного, но прочного и постоянного. В виде финала своей прочувствованной речи она возвестила собравшимся, что завтрашний день будет для нее желанным, для которого ей только и стоило жить, а когда он минует, то ей было бы всего приятнее быть положенной в гроб и зарытой в землю на каком-нибудь кладбище для благородных особ. Так как на эти речи было решительно нечего ответить, что составляет счастливые свойства всех речей, далеко уклоняющихся от цели, то они изменили течение разговора и отвлекли общее внимание к телятине и ветчинному паштету, к холодной баранине, к разварному картофелю и торту. Чтобы воздать должное привезенному пиву, Джон Пирибингл предложил выпить в счет завтрашнего дня за здоровье жениха и невесты, прежде чем он тронется в путь. Дело в том, что фургонщик останавливался у Калиба лишь с целью дать отдых старой лошади. Ему предстояло сделать еще 4 или 5 миль дальше, а на обратном пути он обещал заехать за своими домашними и снова погостить у добрых друзей по дороге домой. Таков был порядок дня на всех предшествующих пикниках с самого их установления. Еще двое присутствующих, кроме жениха и невест, отнеслись равнодушно к предложенному тосту. Одним из этих лиц была крошка, слишком раскрасневшаяся и смущенная, чтобы обращать на что-нибудь внимание, а другим — Берта, которая поспешно поднялась с места раньше остальных и вышла из-за стола. «Прощайте», — сказал бравый Джон Пирибингл, напяливая на себя непромокаемое пальто. «Я буду обратно, как всегда. Прощайте все!» «Прощайте, Джон», — отозвался Калеб. Он говорил как будто машинально и сделал приветственный жест рукой с той же бессознательностью, потому что его внимание было привлечено Бертой, за которой он следил с тревожным, недоумевающим лицом, никогда не изменявшим своего выражения. «Прощайте, юноша», — произнес веселый фургонщик, наклоняясь поцеловать своего ребенка, который тем временем заснул и был положен совершенно благополучно своей нянькой, работавшей теперь ножом и вилкой, на маленькую постельку, приготовленную Бертой. «Прощайте, будет время, я полагаю, когда ты сам отправишься мерзнуть на холоде, мой дружочек, предоставив своему старому отцу наслаждаться своей трубкой и греть ноющие от ревматизма кости у очага. Верно я говорю, а? Но где же крошка?» «Я здесь, Джон», — отвечала, вздрогнув, миссис Перебингл. «Иди сюда, иди», — продолжал муж, звонко ударяя в ладоши. «Где же трубка?» «Я совсем забыла о ней, Джон». «Забыла о трубке? Слыханное ли это дело? Она забыла о трубке!» «Я сейчас набью ее, это недолго». Однако дело пошло не так гладко. Трубка лежала на обычном месте, в кармане непромокаемого пальто фургонщика вместе с маленьким кисетом ее собственной работы, из которого крошка всегда наполняла ее табаком. Но ее рука дрожала так сильно, что завязла в кармане. Хотя она была так мала, что ее можно было свободно вынуть оттуда, я уверен. И молодая женщина ужасно копалась. Набивка и зажигание трубки, эти маленькие обязанности, которые исполнялись крошкой с таким мастерством, решительно не удались ей на этот раз. Теклтон все время стоял молча, лукаво посматривая на нее своим полузакрытым глазом, который, встречаясь с ее взглядом или поймав его, потому что едва ли можно сказать, что он встречался с чужими взорами, а скорее он ловил их, как в западню, только увеличивал смущение молодой женщины самым явным образом. «Ах, какая ты неповоротливая сегодня, крошка!» — заметил Джон. «Право, я мог бы сделать это сам лучше тебя». С этими добродушными словами он вышел вон, и скоро его голос послышался на улице вместе с лаем боксера, топотом старой лошади и стуком фургона, покатившегося под эту музыку по большой дороге. В продолжении всей сцены задумчивый Калеб не двигался с места, наблюдая за своей слепой дочерью с тем же выражением лица. «Берта», — тихо произнес Калеб, — «что случилось? Какая страшная перемена произошла с тобой, моя милочка, в несколько часов с сегодняшнего утра? Ты ли это? Такая молчаливая и мрачная целый день. Что с тобой? Скажи мне!» «О, отец, отец!» — воскликнула слепая девушка, заливаясь слезами. «О, моя жестокая, жестокая участь!» Калеб провел рукой по глазам, прежде чем ответить ей. «Но подумай, как весела и счастлива была ты, Берт! Как добра и как любима многими! Это поражает меня в самое сердце, дорогой отец! Всегда столько внимания ко мне, всегда столько доброты!» Калеб тревожно старался вникнуть в смысл ее речей. «Быть слепой, Берта? Моя дорогая бедняжка!» — пробормотал он. «Большое горе, однако...» «Я никогда не чувствовала этого», — подхватила девушка. «Я никогда не чувствовала этого во всей полноте, никогда! Порой мне хотелось, чтобы я могла увидеть тебя или увидеть его. Только разок, милый отец, только на одну минуточку, чтобы я могла знать, что я так почитаю». Она приложила руки к груди и храню вот тут. «Чтобы я могла иметь верное понятие о вас. Иной раз, но то бывало еще в детстве, я плакала за вечерней молитвой при мысли, что когда ваши образы поднимались из моего сердца к небесам, они, пожалуй, не имели верного сходства с вами. но эти чувства не были продолжительны. Они проходили, и я становилась вновь спокойной и довольной. «Они пройдут опять», — утешал ее Калиб. «Но, милый отец, о мой добрый, кроткий отец, будь терпелив со мной, если я такая испорченная», — говорила слепая. «Но это горе гнетет меня так ужасно». Ее отец мог только залиться слезами. Она говорила так серьезно, с таким чувством, но он все еще не понимал ее. «Приведи ее ко мне», — сказала Берт. «Я не могу таить и скрывать этого в своем сердце. Приведи ее ко мне, отец». Заметив его колебания, она сказала прямо. «Мэй! Приведи Мэй!» Услыхав свое имя, невеста Теклтона спокойно подошла к ней и тронула ее за руку. Проворно обернувшись, слепая схватила ее обеими руками. «Взгляни мне в лицо, моя дорогая, моя милая! Вглядись в него хорошенько твоими прекрасными очами и скажи мне, написана ли на нем правда?» «Да, милая Берт», приподняв печальное незрячее лицо, по которому быстро катились слезы, слепая обратилась к ней с такими словами. «В моей душе нет ни единого желания, ни единой мысли, враждебной тебе, прекрасная Мэй. У меня нет более благодарных воспоминаний, как о тебе, которая, обладая драгоценным даром зрения, одаренная красотой, так много-много раз выказывала участие к слепой Берте, даже когда мы были маленькими детьми, или, точнее говоря, когда Берта была настолько ребенком, насколько это доступно слепоте. Желаю тебе всякого счастья. Пусть будет светел твой жизненный путь, несмотря на то, моя дорогая Мэй». Она еще ближе привлекла к себе молодую девушку и крепче обняла ее. «Несмотря на то, моя пташечка, что когда мне сказали сегодня о твоей помолвке с ним, то это было жестоким ударом для меня, едва не разбившим мое сердце. Отец, Мэй, о, простите мне, что это так, простите из-за всего того, что делал он, чтобы скрасить мою мрачную жизнь. Простите, если вы верите мне, так как я призываю небо в свидетели, что не желала бы для него жены более достойной его доброты». Говоря таким образом, она выпустила руки Мэй Филдинг и схватила ее платье с видом мольбы и горячей преданности. Склоняясь все ниже и ниже во время своей странной исповеди, Берта опустилась, наконец, к ногам своей подруги и скрыла свое лицо в складках ее одежды. «Боже великий!» — воскликнул тут ее отец, у которого внезапно открылись глаза. «Неужели я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы в конце концов разбить ее сердце?» К счастью этих троих людей, при них находилась в то время крошка, сияющая, услужливая, деятельная, маленькая крошка, потому что она действительно была такой при всех своих недостатках, хотя, пожалуй, вы будете иметь повод в свое время возненавидеть ее. Итак, я повторяю, ее присутствие было великим благом для всех этих людей. В противном случае Бог весть, чем кончилось бы дело. Но крошка, успевшая оправиться и вернуть свое самообладание, вмешалась в разговор, не дав Мэй ответить, а Калибу произнести единое слово. «Пойдем, пойдем, дорогая Берт, уйдем отсюда. Возьми ее под руку, Мэй, хорошо. Видите, как она уже успокоилась и как славно с ее стороны, что она слушается нас», — сказала веселая маленькая женщина, целуя слепую в лоб. «Пойди отсюда, милая Берта, пойди. Вот ее добрый отец, он пойдет с нею. Ведь вы проводите Берту, Калиб?» «Ну, конечно!» Да, она была благородной маленькой крошкой в подобных вещах, и лишь черствая натура могла бы устоять против ее влияния. Выпроводив из комнаты бедняку Калиба с дочерью, чтобы они могли успокоить и утешить друг друга, в чем крошка нисколько не сомневалась, она воротилась легкой поступью обратно, как говорится, свежей, словно маргаритка. Но я говорю еще свежее. Ее намерением было караулить чопорную важную гостью в чипце и перчатках, чтобы эта милая старушка не могла сделать нежелательных открытий. «Принеси-ка мне сюда дорогого малютку, Тилли», — сказала крошка Перебингл, подвигая кресло к огню. «А пока я подержу его на коленях, добрейшая миссис Филдинг расскажет мне все насчет ухода за маленькими детьми и поучит меня, неопытную дурочку, уму-разуму. Ведь вы не откажетесь, миссис Филдинг?» Даже валлийский великан, который, по народному выражению, был так тупоумен, что совершил над собой роковую хирургическую операцию, когда вздумал подражать ловкому фокусу своего заклятого врага во время завтрака. Даже этот дуралей не так легко попал в ловушку, расставленную ему, как попалась почтенная леди в эту искусную западню. Дело в том, что Теклтон вышел, тогда как остальная компания некоторое время жарко беседовала между собой в стороне, оставив на несколько минут почетную гостью совершенно одну. Этого было вполне достаточно, чтобы кровно обидеть миссис Филдинг и заставить ее толковать целые сутки подряд о таинственной неудаче, постигшей ее торговлю индиго, но лестное почтение к ее опытности со стороны молодой матери так подкупило ее, что она, поломавшись немного, как будто из скромности, принялась, наконец, просвещать крошку с величайшей охотой. Вытянувшись в струнку перед лукавой плутовкой, точно проглотив аршин, миссис Филдинг сообщила ей за полчаса такое множество домашних рецептов, указала столько вернейших домашних средств, что если применить их на практике, то они вогнали бы в могилу юного Перебингля, хотя бы он родился Самсоном-богатырем. Ради перемены разговора крошка принялась за шитье. Она привезла в своем кармане швейную работу и все рабочие принадлежности. Как молодая женщина умудрилась это сделать, я не знаю. Потом она занялась немного ребенком, потом опять пошила, затем поговорила шепотом с Мэй, пока старая леди предавалась сладкой дремоте, и таким образом среди различных занятий по своей привычке незаметно скоротала день. Когда же наступили сумерки, маленькая крошка, согласно установленному ее правилу для пикников, принялась исполнять все домашние обязанности Берты. Подбросила топливо, подмела очаг, приготовила чайную посуду, задернула оконную занавеску и зажгла свечу. Покончив с этим, миссис Перебингл сыграла одну или две песенки на незатейливой арфе домашнего изделия, которую собственноручно смастерил для Берты Калиб, и сыграла их очень хорошо, потому что природа создала ее нежное ушко настолько же музыкальным, насколько и достойным драгоценных украшений, если бы они были у крошки. Наступила пора вечернего чая, и Теклтон вернулся, чтобы принять участие в угощении и посидеть вечерок. Калиб с Бертой пришли немного раньше его. Хозяин принялся за обычную работу, но она валилась у него из рук. Несчастный отец был слишком встревожен и мысленно осыпал себя упреками за дочь. Жаль было смотреть, как он сидел праздно за своим рабочим станком, посматривая на Берту с беспредельной скорбью, тогда как его лицо как будто говорило: «Неужели я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы в конце концов разбить ее сердце?» Когда совершенно стемнело, чай был выпит, а чашки и блюдечки перемыты руками крошки, одним словом, надо же мне дойти до этого, потому что в откладывании нет никакого прока. Когда подошло время возвращения фургонщика, который мог возвестить каждый отдаленный стук колес, с миссис Перебингл снова произошла странная перемена. Она то краснела, то бледнела, обнаруживая сильнейшее беспокойство, но не так, как это бывает с добрыми женами, когда они прислушиваются, поджидая мужей. Нет, нет, нет. то была тревога совсем иного рода. Чу, гремят колеса, топот лошади, лай собаки, постепенное приближение всех этих звуков, царапанье лапы боксера у двери. «Чьи это шаги?» — внезапно воскликнула Берта, вскакивая с места. «Чьи шаги?» — повторил фургонщик, остановившись в сенях со своим смуглым лицом, зардевшимся точно ягода остролистника от резкой ночной стужи. «Ну, конечно, мои!» «Другие шаги!» — настаивала Берт. «Поступь мужчины позади вас!» «Однако ее не обманешь», — заметил Джон. «Пожалуйте, сэр, вы будете желанным гостем, не бойтесь!» Фургонщик говорил громко, и во время его речи в комнату вошел старый глухой джентльмен. «Он не совсем незнакомец для вас, потому что вы уже видели его однажды, Калеб», — продолжал Перебингл. «Ведь вы примете его у себя до нашего отъезда?» «О, конечно, Джон, и сочту за честь. Он самый удобный гость, потому что при нем можно говорить какие угодно секреты», — продолжал фургонщик. «Уж, кажется, у меня здоровые легкие, а это он надрываюсь, разговаривая с ним. Честное слово. Прошу садиться, сэр. Тут все добрые знакомые и рады вас видеть». Когда он высказал это уверение громоподобным голосом, подтверждавшим вполне сказанное им о своих легких, то прибавил естественным тоном: «Стул у огня — вот все, что ему нужно. И старичок будет сидеть себе молча, приветливо поглядывая по сторонам. Он не требует многого». Берта напряженно вслушивалась. Она подозвала к себе Калеба, когда он подал стул гостю, и попросила его шепотом описать наружность этого человека. Когда отец исполнил ее просьбу, на этот раз без обмана, верно, до мелочей, она пошевелилась в первый раз после прихода незнакомца и вздохнула, а затем как будто перестала интересоваться им. Фургонщик был особенно в ударе в тот вечер и более прежнего любил свою жонку. Добрый, простодушный малый. «Наша крошка сегодня была чистая рохля», — сказал он, обнимая ее своей грубой рукой, когда молодая женщина стояла поодаль от других. «А между тем я люблю ее почему-то. Взгляни-ка туда, милая крошка», — он указал на старика. Миссис Перебингл потупилась. Я думаю, что она дрожала. «Он... ха-ха-ха-ха! Он без ума от тебя», — продолжал Джон. «Только о тебе и было у него речей всю дорогу сюда. Право, он славный старикашка». «Мне было бы приятнее, если бы он избрал более достойный предмет для разговора, Джон», — сказала крошка, беспокойно озираясь вокруг. Ее особенно тревожил Теклтон. «Более достойный предмет», — подхватил весельчак. «Да что же может быть достойнее? Слушай, сними-ка ты с себя свой теплый плащ, долой толстую шаль, долой тяжелую амуницию, посидим в приятной компании полчасика у огня. К вашим услугам, сударыня, не соблаговолите ли вы сыграть со мной партию в криббидж? Славная штука! Подавай карты и доску, крошка, да налей мне стакан пива, если еще осталось на мою долю». Приглашение Джона относилось к старой леди, которая приняла его благосклонно, и вскоре они занялись игрой. Сначала фургонщик осматривался порой по сторонам с веселой улыбкой или подзывал к себе от времени до времени крошку, чтобы она, заглянув через плечо в игру, подавала ему советы в сомнительных случаях. Но его партнерша строго соблюдала правила и ловко пользовалась каждым его промахом, так что Джону приходилось смотреть в оба, и он так погрузился в свое занятие, что уже не видел и не слышал ничего, происходившего кругом. Мало-помалу все его внимание сосредоточилось на картах. Он не думал ни о чем ином, покуда чья-то рука не опустилась ему на плечо и не заставила его очнуться. Джон оглянулся. За его стулом стоял Теклтон. «Мне жаль беспокоить вас. Попрошу вас на одно слово сейчас же». «Мне сдавать?» — возразил фургонщик. «Минута самая решительная». «Именно так», — подтвердил Теклтон. «Пойдемте же, говорю вам». На его бледном лице было что-то, заставившее Джона проворно встать и спросить в попыхах, что случилось. «Тише, Джон Перебингл», — произнес Теклтон. «Я очень огорчен. Поверьте мне. Я боялся, что тем кончится. Я подозревал это с самого начала». «Да в чем же дело?» — допытывался фургонщик с испуганным видом. «Тише. Я покажу вам, если вы пойдете со мной». Джон последовал за ним, не говоря ни слова. Они перешли двор при свете ярких звезд и вошли в маленькую боковую дверь, которая вела в собственную контору домохозяина. В конторе было стеклянное окно, возвышающееся над кладовой, запертой на ночь. В самой конторе не было огня, но в длинной узкой кладовой горели лампы, так что в окне виднелся свет. «Одну минутку», — сказал Теклтон. «Хватит ли у вас духу взглянуть в окно?» «Почему же нет?» — удивился фургонщик. «Еще минутку», — продолжал игрушечный фабрикант. «Не вздумайте совершить какого-нибудь насилия. Это бесполезно, а также опасно. Ведь вы силач, вы можете совершить смертоубийство, не успев опомниться». Джон посмотрел ему в лицо и попятился, точно его ударили. В один прыжок был он у окна и увидал, о, тень на домашнем очаге! О, правдивый сверчок! О, коварная жена! Джон увидал ее с глухим джентльменом. Тот не был уже стариком, но оказался бравым молодым мужчиной, державшим в руке седой парик, под прикрытием которого он втерся в их несчастный и жалкий дом. Джон видел, как крошка слушала его речь, когда обманщик нагибал голову, чтоб шептать ей на ухо. Она позволила ему даже взять себя за талию, когда они медленно направлялись по мрачной деревянной галерее к дверям, в которые вошли сюда. Джон видел, как они остановились, и заметил, как крошка, повернувшись прямо к нему лицом, которое он так любил, своими руками приладила парик на голове негодяя, смеясь при этом, вероятно, над недогадливостью мужа. Сначала фургонщик сжал в кулак свою могучую правую руку, точно собираясь положить на месте льва. Но тотчас опять разжал кулак, растопырив пальцы перед глазами Теклтона, потому что нежно любил жену даже в тот момент. И в таком виде упал ничком на конторку, когда они выходили вон, и ослабел, как ребенок. Джон, закутанный до подбородка, возился с лошадью и поклажей, когда крошка вошла в комнату, готовая к отъезду. «Вот и я, милый Джон. Прощай, Мэй, прощай, Берта». Хватит ли у нее духу поцеловаться с ними? Хватит ли у нее духу быть веселой и радостной при прощании? Отважится ли она взглянуть им в лицо, не краснея? Да. Теклтон смотрел на нее пристально, и она проделала все это. Тилли укачивала ребенка, шмыгая мимо Теклтона, взад и вперед, и повторяя в полудремоте. Неужели, когда они узнавали, что то были их жены, их сердца были готовы разбиться? И неужели отцы обманывали детей из колыбели только для того, чтобы в конце концов разбить их сердца? «Ну, Тилли, давай мне ребенка. Прощайте, мистер Теклтон». «Куда же девался Джон? Скажите, ради бога». «Он пойдет пешком рядом с лошадью», — отвечал игрушечный фабрикант, подсаживая миссис Перебингл в повозку. «Мой милый Джон, пешком? В ночную пору?» Закутанная фигура мужа поспешно кивнула головой вместо ответа, а так как мнимый незнакомец и маленькая нянька были уже на своих местах, то старая лошадь тронулась в путь. Тем временем боксер, ничего не сознававший, кидался то вперед, то назад, то вертелся вокруг фургона с торжествующим и веселым лаем. Когда Теклтон также удалился, чтобы проводить домой невесту с ее матерью, бедный Калеб подсел к огню возле дочери. Тревога и раскаяние точили его, и он по-прежнему твердил про себя, не спуская с Берты скорбного взгляда. «Неужели я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы разбить ей сердце?» Механические игрушки, заведенные для забавы маленького Перебингля, все давно остановились и замерли в неподвижности. При слабом свете огня, в наступившей тишине, невозмутимо спокойные куклы, борзые кони на качалках с выпученными глазами и раздутыми ноздрями, старички у наружных дверей их жилищ, скрюченные почти вдвое на своих подгибающихся коленях и щиколотках, щелкунчики с кривыми рожами, даже звери, шествующие попарно в ковчег, наподобие пансионерок, точно остолбенели в фантастическом изумлении, когда крошка оказалась изменницей или Теклтон любимым по какому-то странному стечению обстоятельств.